Он смущенно покрутил головой. Вот это да! Но все-таки мои раки гениальнее твоей природы, спящей с открытыми глазами. А в общем, куда нам всем по сравнению с Гоголем, особенно имажинистом? Тоже мне образное мышление. Страстная любовь к Гоголю как бы еще теснее соединила нас. И мы сидели молча рядом, подавленные гением Гоголя, и в то же время чувствуя себя детьми великой русской литературы. Правда, еще не вполне выросшими, созревшими. В этот миг раздался звонок, и в дверях появился соратник. Это и был приятный сюрприз, обещанный мне королевичем. Оказывается, королевич уже успел где-то встретиться с соратником, извиниться за скандал, учиненный на 7-м этаже, и назначил ему свидание у меня, с тем, чтобы прочитать нам еще никому не читанную новую поэму, только что законченную. Соратник, крупный поэт, был, кажется, единственным из всех лехов, признававших меня. Он настолько верил в меня, как в поэта, что даже сердился, когда я брался за прозу. На одной из своих книжек он сделал мне такую надпись. Большими буквами сверху стояло слово «поэту». Дальше было мое имя, и потом с враждой за его отход от поэзии к всерьез и на долгой прозе, любящей его искренне такой-то. Может быть, он был мой самый настоящий верный друг. Но он был гораздо старше меня, как по возрасту, так и по литературному положению. И его дружба со мной имела скорее характер покровительства, что еще Пушкин назвал «иль покровительство позор». Самое удивительное, что я никак не могу написать его словесный портрет. Ни одной заметной черточки. Не за что зацепиться. Ну, в приличном осеннем пальто. Ну, с бритым несколько старообразным сероватым лицом. Ну, может быть, советский служащий среднего ранга. Кто угодно, но только не поэт. А между тем все-таки что-то возвышенное, интеллигентное замечалось во всей его повадке. А так... Ни одной заметной черты. Рост средний, глаза никакие, нос обыкновенный, рот обыкновенный, подбородок обыкновенный. Даже странно, что он был соратником командора, одним из вождей левого фронта. Ну, словом, не могу его описать. Складываю, как говорится, перо. Помнится, в то утро королевич привел с собой какого-то полудеревенского паренька, доморощенного стихотворца, одного из своих многочисленных поклонников приживал, страстно в него влюбленных. Кто-нибудь из них повсюду таскался за королевичем, с обожанием заглядывал ему в глаза, как верный пес, и все время конючил, прося позволения прочитать свои стихотворения. Королевич обращался с ними грубо и насмешливо, не стесняясь в выражениях. «Ну чего ты за мной ходишь? Может быть, ты воображаешь себя замечательным талантом-самородком вроде Алексея Кольцова или Никитина? Так можешь успокоиться, ты полная бездарность. Твоими стихами можно только подтираться, и то поцарапаешь задниц. Ну? Не пускай сопли и не рыдай». Москва слезам не верит. Поворачивай лучше оглобли и возвращайся в деревню землю пахать, вместо того, чтобы тут гнить. Все равно ни черта из тебя не получится, можешь мне поверить. Хоть, по крайней мере, не мелькай перед глазами, ступай в угол и молчи в тряпочку, тоже мне гений. Знаешь, сколько ты мне стоишь? И на кой черт я тебя, дурака, пою, кормлю, жалкий прихлебало? В те годы развелось великое множество подражателей королевичу, приезжавших из деревни в Москву за славой. Им казалось, что слава королевича легкая, дешевая. Королевич их презирал. но все же ему льстило такое поклонение. Кажется, ни один из этих несчастливых, свихнувшихся на эфемерной литературной славе королевических эпигонов